Глава 32. В этот вечер Ирина выплакала все слезы, накопившиеся за последнюю неделю. Она сидела, поджав ноги, в удобном кресле, и то взахлеб рассказывала о Машином героическом поступке, то, уронив голову на стол, рыдала, вспоминая о надеждах, которым, как она и предполагала, не суждено сбыться. Ксюша внимательно слушала ее, время от времени метко комментируя рассказ. «Одним словом», — подытожила Ирина, вставая и собираясь уйти в свою комнату, «если в ближайшие дни не найду работы с жильем, придется одолжить у тебя немного денег на курсы. Моих сбережений хватит на то, чтобы снять на пару месяцев квартиру». «Деньги не проблема», — Ксюша зевнула, прикрыв узкой рукой рот. «Но и проблем они не решают. А твоя проблема в том, что ты не можешь разрешить себе быть счастливой. Таким, как ты, деньги не помогают». «А что помогает?» — обернулась в дверях Ирина. «Не знаю», — честно ответила кузина. «Наверное, только чудо. Жить с такими установками, как у тебя, невозможно». «Почему?» — удивилась Ирина. «Съедят», — ответила Ксюша, поднимаясь со своего кресла. — «Всякие Катюши, Гоши, Татоши. А ты будешь вечно думать и жалеть всех на свете и себя несчастную». Она снова зевнула. — «Все, хватит на сегодня, пора спать». — «Спокойной ночи», — пожелала Ирина, удаляясь в комнату. В комнате горел торшер. Маша заснула, не выпуская из рук книгу. Видимо, слишком устала. «Еще бы», — подумала Ирина, осторожно вынимая том фантастики из рук девочки. «Не каждый взрослый выдержит такой поток впечатлений, а она — ребенок. Слава Богу, что все случилось сегодня, а не завтра и не через неделю. Маша бы к ростовцам еще не так привязалась». Поправив одеяло, Ирина села на край кровати, достала из кармана листок и развернула его. Ксюша оказалась права. Это было письмо от Лёшки. Ирина сразу узнала его почерк. Правда, строчки были не совсем ровными, видимо, писал на весу. Расправив бумагу на коленях, она погрузилась в чтение. «Здравствуй, Иришка. Пришел попрощаться, но не застал тебя. На звонки ты тоже не отвечаешь, так что пишу тебе это письмо прямо в подъезде. Сразу после Нового года я уезжаю. Нет, не к маме в Калугу, на север. Ты, наверное, не поверишь, но я решил, что мне надо начать новую жизнь, совсем новую. В старой жизни я всем причинил много боли, тебе, Машке, другим людям. Я не хотел, так получилось. Прости меня, если сможешь. Я много думал и понял, что вы не вернетесь. А вот так запросто взять и начать все с нуля с другой женщиной я тоже не могу. И еще я понял, что мне нужно разобраться в себе и желательно подальше отсюда, чтобы больше не наломать дров. Ты веришь в судьбу? Вчера случайно встретил одноклассника Мишку Комарова. Он работает на стройке в Надыме и приехал в отпуск на Новый год. Сразу после праздников возвращается. Их бригаде требуются люди. Разве не судьба? Одним словом, в первый день Нового года я сяду в самолет и улечу на полгода далеко-далеко». Дойдя до этого места, Ирина прервала чтение и, медленно подняв глаза, посмотрела в окно. Ветер качал темные ветки деревьев, освещенные уличным фонарем. Где-то там, за этими деревьями, в маленькой квартирке, спит Лёшка. Его вещи уложены в рюкзак. Ирина представила себе в мельчайших деталях комнату, в которой она сама несколько дней назад собирала пожитки. Сердце ее сжалось. «Прошлое всегда тянет назад», — думала она. «Даже если позади не осталось ничего хорошего, ни любви, ни доверия. Как же тяжело бросить свой чемодан, в который столько лет складывались привычки и привязанности, и идти вперед налегке. Лёшка смог, и Ксюшка смогла. Значит, я тоже смогу. Она снова опустила глаза и дочитала письмо. До лета много воды утечет, и мы сами поймем, чего хотим на самом деле. Квартира до этого времени будет свободна, так что вам с Машей нет смысла мыкаться по друзьям и родственникам. Передай дочурке, что я ее очень люблю, и попроси у нее за меня прощения. Не поминай лихом. Алексей. Ирина аккуратно сложила письмо, выключила торшер и легла в кровать. Но, несмотря на усталость и поздний час, заснуть не получалось. Она возвращалась мысленно в дом Ростовцева, снова и снова прокручивая в голове утренний разговор с Гошей, пробуя отвечать на его реплики колко и язвительно. Но как бы ни складывался этот воображаемый диалог, так или иначе, финал был неизменным. Ирине приходилось в торопях одевать Машу и в считанные минуты покидать дом. И даже во сне, который пришел под утро, она увидела гостей Ростовцева, указывавших им с дочерью на дверь. «На этот раз я должна собраться и ответить ему что-то такое», — говорила себе Ирина. «Должна же я, наконец, стать счастливой». Ирина проснулась, но не спешила открывать глаза и некоторое время притворялась спящей. «Вот и 31 декабря», — думала она. «Маша сейчас спросит, какие у нас планы. И мне придется что-то придумывать. Во-первых, надо решить, где встречать Новый год. Леша уезжает только завтра. Впрочем, если бы даже он уехал, сидеть за накрытым столом в квартире, с которой связаны воспоминания о боли и обмане, не хочется. Недаром говорят, как Новый год встретишь, так и проведешь. Ладно, до вечера еще есть время. Что-нибудь придумаю». Ирина осторожно приоткрыла глаза и сквозь узенькую щелочку посмотрела на диван. Маша уже проснулась, но еще не вылезла из постели, дочитывала вчерашнюю книгу. Сколько раз ругала ее Ирина за привычку читать лежа, все без толку. Она снова закрыла глаза. «Задача номер два», — рассуждала Ирина, — «определиться с этими дурацкими курсами. Прием заявления до 31-го. Конечно, надежды, что они там сидят в предпраздничный день на телефоне и ждут моего звонка, никакой. Но для очистки совести позвонить надо. А если не дозвонюсь, тем лучше. Значит, наши дорожки с Игорем разошлись окончательно. Курсы — последняя ниточка, которая как-то могла нас связывать». Маша захлопнула книгу, встала с кровати и вышла из комнаты. Ирина, наконец, открыла глаза. «Кроме того, у меня еще нет подарка для Маши и для Ксюши. Господи, сколько проблем!» — подумала она, садясь на кровати. Такое впечатление, что с каждым днем их становится все больше. В комнату заглянула кузина. «Проснулась?» — спросила она. «А Машка сказала, ты еще спишь?» «Просыпаюсь», — ответила Ирина. Ксюша вошла в комнату и присела на кресло. «Я хотела поинтересоваться, какие у вас с Машей планы на новогоднюю ночь?» — спросила она, и Ирине показалось, что на самом деле сестра пытается поговорить о чем-то другом. «Что касается нас, то мы с Сергеем Петровичем решили встретить Новый год без ненужной роскоши, просто и скромно, как и подобает старым добрым друзьям, послушать хорошую музыку, попить хорошего вина и не ехать через полгорода ради столика в ресторане, где к тому же сдерут втридорого, непонятно за что». «Они хотят побыть вдвоем», — поняла Ирина. «И мы в этой квартире будем явно лишними». «У нас с Машей планы совершенно противоположные», — пытаясь говорить беззаботно, заявила она. Мы хотим встретить Новый год шумно и весело, так что, если не возражаешь, мы вас покинем». «Вот как?» — удивилась Ксюша. «И у вас есть приглашение?» «Куча приглашений», — не моргнув глазом, соврала Ирина. «Мы еще не решили, куда пойдем». «В свою очередь я, точнее мы, будем рады, если вы передумаете и присоединитесь к нам». Ксюша поднялась с кресла. «Ну, побегу. На мне еще праздничный ужин». «Спасибо за приглашение, но мы действительно собираемся в гости», — улыбнулась Ирина. «А вот с ужином могу помочь. У меня на сегодня запланированы кое-какие дела, но всегда найдется время, чтобы помочь любимой сестричке. Если не возражаешь, это и будет моим новогодним подарком». «Не возражаю», — улыбнулась Ксюша в ответ и вышла из комнаты. Пользуясь тем, что Маша все еще отсутствовала, Ирина решила, наконец, закрыть для себя вопрос с курсами. «Прием заявлений до 31-го», — пробормотала на себя под нос, доставая из сумки потрепанную рекламу. «Вот и посмотрим, правда это или нет». Она набрала указанный на плакате номер и стала ждать. В трубке послышались долгие гудки. «Так я и знала», — подумала Ирина, и уже собиралась нажать на рычаг, как на другом конце провода неожиданно ответили. «Алло!» — произнес приятный мужской голос. «Здравствуйте!» — Ирина немного растерялась, поскольку была уверена, что никакого разговора не состоится. «Я по поводу курсов». «Очень хорошо», — ответил голос. «У вас базовое образование есть?» «Опыт работы». «Педагогическое», — сказала Ирина, не будучи уверенной в том, базовое оно или нет. «Руководила драм-кружком». «В таком случае все немного сложнее». Ирине показалось, что мужчина задумался. «Речь идет о потоке А. Срок обучения 6 месяцев, 100% предоплата, но я, к сожалению, не уверен, есть ли там места». К нам зачастую идут не за знаниями, а за корочкой, а те, у кого она уже есть, хотят повышать не уровень своего мастерства, а исключительно своего благосостояния. Ирину несколько смутили такие откровения незнакомого человека. Она слышала, как его пальцы стучат по клавишам компьютера. Видимо, мужчина проверял базу данных. Только бы повезло, говорила она себе. «Хм», — сказал он, — «боюсь вас огорчить, но ситуация следующая. Поток практически укомплектован. Вчера еще оставалось одно вакантное место, но здесь указано, что оно за кем-то забронировано. Тем не менее, пока заявления у нас нет, и никакие средства на счет не поступали». «Что это значит?» — не поняла Ирина. «Это значит, что вы можете оставить свои данные, и если в первый день занятий этот человек не найдется, место достанется вам», — охотно объяснил мужчина. «Как вы думаете, у меня есть шанс?» — упавшим голосом спросила Ирина. «Шанс всегда есть», — ответил мужчина, — «тем более под Новый год. Сами знаете, не такое случается. Если хотите, можете просто продиктовать мне свои паспортные данные, а через неделю перезвоните». Ирина молчала. «Алло, вы слышите меня?» Мужчина начал дуть в трубку. «Да-да, слышу», — ответила она потухшим голосом. «Диктую. Записывайте».